Глава 31. Вскоре я решил исполнить свою недавнюю задумку и пообщаться с профессором на предмет укрепления замка. «Не помешаю?» Постучавшись, вошел я в его лабораторию. «А, Крис, конечно нет, заходи. С чем пожаловал ко мне?» Отозвался он, отрываясь от какого-то артефакта. «Я тут задумался об укреплении замка. Ведь защита никогда лишней не будет. Но ориентироваться только на стандартные схемы защиты не хотелось бы. Если уж укрепляться, то с поддержкой магии. Ты же в этом разбираешься?» «Конечно же. Артефактор я или нет? Строительство – это тоже наша область. Хотя я, возможно, и уступаю в этом магам, посвятившим себя только этому направлению. Вообще очень правильно, что ты обратился ко мне. Ведь не все так просто с укреплением замка артефактами. Нужно многое просчитать, чтобы они не конфликтовали друг с другом. К тому же стоит учитывать и мощь источника, чтобы не получилось так, что его сил просто не хватит, чтобы подпитывать все эти артефакты. Да и всегда можно оптимизировать защиту, чтобы она была более эффективной и потребляла меньше энергии. Вот и хорошо. Может, тогда пройдемся, и ты оценишь состояние замковых артефактов?» «Ну, я, если честно, уже успел его осмотреть. Когда поблизости есть старые артефакты, то я не могу устоять». Виноват, улыбнулся он. Поступил он в данном случае немного неправильно. Ведь если чужой маг знает все слабые места в обороне, то и на основе этих знаний можно легко захватить замок. Но я был не в обиде. Проф есть проф. Артефакты – его страсть. И он точно не собирался использовать эти знания мне во вред. «И что скажешь?» «Ну, артефакты тут действительно старые. Похоже, их никто не менял со времен постройки замка. Разве что их несколько раз чинили. Но в целом состояние у них неплохое, хотя заняться ими будет явно не лишним. К тому же сделаны они довольно давно, так что у нас есть способы их немного улучшить. Так мы снизим потребление магии и освободим место под дополнительную защиту». К тому же источники с течением времени крайне медленно, но растут. Так что лишняя энергия точно должна быть. Думаю, даже во время постройки на артефакты уходила далеко не вся энергия источника, а сейчас и подавно. Но я так понимаю, чтобы оценить точно, тебе нужно будет увидеть сам источник. Все верно. Но я все понимаю и не настаиваю. Примерные расчеты можно сделать и без этого. Обычно все так и делается. Ведь допустить незнакомого человека до источника обычно никто из аристократов не решается. Ну или в данном случае, я думаю, что смогу научить тебя самому сделать замеры. Это было бы неплохо. Но думаю, замеры сделать лучше тебе самостоятельно, для большей точности. Решил я. Я действительно доверял профессору и даже не боялся проводить его к источнику. Он ведь точно не заинтересован в захвате замка. Иначе стоило ему только выразить желание, и он давно бы получил недавно захваченные нами владения. Хотя червячок сомнений меня все же немного нервировал, но это скорее была общая недоверчивость магов и немного моя неутихающая паранойя, которую с трудом удалось подавить. «Благодарю за доверие», — благодарно кивнул он. «Но на будущее не будь так беспечен. Даже если маг, которого ты проведешь к источнику, не станет пытаться его захватить, то даже информации о состоянии источника и его мощи достаточно, чтобы, попадя на во вражеские руки, навредить тебе. Пусть лучше враги думают, что источник более слаб, чем есть на самом деле, чтобы в нужный момент ты смог их неприятно удивить». «Я понимаю, но все же тебе я доверяю». «Хорошо, тогда продолжим. Что касается самих стен, их, конечно, можно делать и из обычного камня, но это нерационально. Конечно же, их лучше сперва укреплять магией, а для этого лучше всего использовать плетения, которые после внедрения в блоки могут объединяться с другими такими же, что образует более мощную защиту. Также пригодятся артефакты, которые координируют эту сеть и направляют энергию в места, подвергаемые атаке. Это, конечно, более сложные и дорогие артефакты получаются, да и без них защита будет работать. Но лишними они точно не будут». «А что по поводу ответного огня?» — решил уточнить я. Ну это, конечно, тоже возможно. Но разве что в небольшом количестве. Выйдут они слишком затратными в плане магии. Лучше их заменить более традиционными средствами. Эффект будет не сильно хуже, но экономия изрядная. В большом количестве их обычно используют только в замках или городах, где в страже служат маги, которые могут своей силой заряжать их. «И часто маги служат в страже?» – удивился я. «Ну, в королевствах такое бывает. Но, конечно, только в крупных городах или замках богатых родов. Все же совсем не все маги владеют своей землей, а зарабатывать как-то нужно. Да и многие студенты промышляют этим. А уж в родовых замках можно и своих родственников поставить на эти места. В общем, хватает. Но и стоит это недешево. Баронам на такое рассчитывать обычно не приходится. Разве что весьма обеспеченным личностям». «Понимаю. Думаю, для магов, не желающих участвовать в сражениях, служба в страже центральных районов королевства – это хороший выбор», – лишь хмыкнул я. «Ну и это тоже», – улыбнулся проф. «Но обычно маги, не любящие сражения, стараются стать учителями в академии, если, конечно, есть желание именно учить. Но попасть туда крайне трудно. Конкурс весьма высок. Ведь преподаватель получает не только зарплату, но и доступ к крупнейшей библиотеке в королевстве и современнейшей лаборатории». «Неплохой приз, чтобы за него побороться», — покивал я. «Но давай вернемся к обороне. Значит, это все, что нужно?» «Конечно же нет. Это лишь только основы. Поставить дополнительные накопители было бы тоже неплохо. Одно дело, когда используешь только текущую энергию, а другое, когда у тебя в запасе во много раз больше. Хотя подобное обычно все же учитывают при осаде, так что сюрпризом это не окажется. Вот только если осада не краткосрочная, то запасы со временем можно исчерпать. А вот дальше уже все снова будет зависеть от силы источника. Но даже это время, данное накопителями, может очень сильно помочь». «Но я так понимаю, что накопители также очень дороги», — хмыкнул я. «Конечно. Все, что связано с магией, всегда дорого. А уж тем более такие полезные вещи, как накопители». Пожал он плечами. «Но вообще все эти обсуждения о магической защите стоит обсудить более подробно, после того, как будет готов план улучшения замка. Я, конечно, помогу с его составлением, чтобы потом не переделывать его под магическую защиту. Но тут все равно нужен будет человек, хорошо разбирающийся в фортификации». «Ясно. Тогда в первую очередь нужно будет найти такого человека». «Ну и не стоит забывать, что обойдется все это в приличную сумму. Так что спешить с этим делом не стоит». «Хорошо. Я так и мыслил, в принципе. Но начинать о таком думать лучше пораньше. Тогда, как только я найду нужного человека, то вернемся к этому разговору. Конечно же, я мог бы и самостоятельно составить этот план укреплений. Вот только я совсем не строитель. Конечно, кое-какие отрывочные знания у меня есть. Часть из них, возможно, даже превосходит то, что есть сейчас в этом мире. Вот только боюсь, что сделать так, чтобы мое строение не развалилось на следующий день, я не смогу. Так что лучше всего будет нанять профессионала, уже с которым можно будет обсудить мои идеи. Правда, если уж нанимать, то на постоянную службу, потому что отпускать такого человека с моими секретами я не собираюсь. Тем более, если он будет работать над обороной моего замка. Отпускать такого человека просто опасно. В первую очередь стоит поискать человека среди служащих мне, так как и среди наемников вполне может оказаться бывший архитектор. Никто не предугадает, куда может жизнь занести человека. Ну а если уж не найду, то придется порыскать на стороне и сразу искать способы сделать его верным только мне. Впрочем, думаю, я справлюсь. А пока мне стоило заняться и другими делами, а возможно даже немного отдохнуть. Похоже, меня никак не хотели оставлять в покое, так как спустя несколько дней я получил приглашение от барона Тонга посетить его замок. И, похоже, приглашал он всех баронов. Даже мне стало интересно, зачем. Ведь виделись мы с ним не так давно, а ничего страшного вроде не случалось за последнее время. Впрочем, отказываться от приглашения было бы как минимум невежливо, а скорее даже недальновидно. Так что вскоре я уже отправился в путь под охраной группы своих солдат. Похоже, все успели добраться вовремя в один день, Так что, дождавшись оставшихся, Тонг организовал ужин, после которого и озвучил причину, по которой он нас всех здесь собрал. «Это все, конечно, хорошо, но, может, уже скажешь, почему ты нас всех сюда позвал?» Первым не выдержал Годфри. Прокашлялся он. «Думаю, не стоит вас томить больше положенного. Я хотел бы рассказать о причинах моих действий. Как вы знаете, за последнее время наш союз значительно расширился. Пожалуй, его можно теперь назвать одним из сильнейших баронств, если не сильнейшим. Союз — это, конечно, хорошо, но есть то, что свяжет нас вместе куда сильнее. Я хочу образовать графство». На секунду воцарилась полнейшая тишина. Похоже, все оказались в шоке от этого предложения. Подобное никто и предположить не мог. «Но зачем это вам?» — первым опомнился я. «Добровольно пойти в подчинение к другому человеку. Это совсем не похоже на вас, всю жизнь прожившему вольным бароном. Или же вы хотите выдвинуть свою кандидатуру на роль графа?» «О, ну тут все довольно просто. Вы сами знаете, что я уже стар, и в первую очередь я хочу позаботиться о своей дочери и потомках. Я, конечно, вам всем доверяю, но союзы — это довольно ненадежная вещь, а у моего зятя или потомков вполне могут возникнуть проблемы с удержанием владений. И чтобы этого избежать, я предпочел бы, чтобы он был в составе небольшого, но государства. И, конечно же, свою кандидатуру я выдвигать не собираюсь». «Это довольно неожиданно, хотя я и не могу отрицать правоты ваших слов», — вздохнул Больт. «Но почему именно графство?» «Ну, если честно, я всегда был сторонником крупных стран, ведь маленькое баронство не может иметь никакого влияния на политической карте мира. Графство, конечно, не сильно лучше, но уже что-то». «Образование графства в баронствах — это прецедент. Не получим ли мы новую войну из-за этого?» — уточнил я. «Сомневаюсь, хотя шансы, конечно, есть. Союзы баронов не пойдут из-за этого войной на нас, если, конечно, мы не продолжим свою экспансию без весомых причин. Королевства же не позволят друг другу это сделать», — высказался он. «К тому же граф наконец-то сможет централизованно заняться обустройством всех баронств в целом. К сожалению, ранее это было невозможно из-за того, что даже в Союзе каждый барон тянул одеяло на себя. Даже постройка хороших дорог застопорилась из-за того, что каждый думал, что Союз может в любой момент распасться, и не хотел соглашаться на такой долгосрочный совместный проект». «Резонно. Но кого тогда вы хотите видеть на месте графа? Барона Больда?» — усмехнулся я. Такое его решение было бы вполне оправданным и ожидаемым. Но, похоже, он сумел меня удивить. «Нет, я предлагаю барона Реда», — огорошил он всех. А вот это предложение было действительно крайне необычным. Тонг не так хорошо знал Артура. К тому же он был весьма молод, так что причин этого решения я понять не мог. Хотя, если акцентировать внимание на возраст, то, возможно, он хочет просто манипулировать неопытным правителем. Да и его зятю будет проще с молодым правителем. К тому же, выдвигая свою или Больда кандидатуру, такое голосование было бы обречено на провал. Но если они поддержат Артура, а Больд явно поддержит по совету своего тестя, то с моим голосом это будет, считай, что решенный вопрос. А я его поддержу, ведь это выгодно и для меня самого. «Эй, вы чего? Тогда уж давайте Дарка сделаем графом. Он куда лучше меня подойдет на эту должность», — попытался откреститься Артур. «Нет, я, пожалуй, откажусь. А вот ты, Артур, действительно станешь отличным графом», — усмехнулся я. «Я голосую за барона Реда». «Я свое мнение уже высказал», — высказался Тонг. «Поддерживаю», — согласился и Больд, взглянув на тестя. «Но это было весьма неожиданно, но, пожалуй, все сказанные аргументы были правильными. Я раньше раздумывал о подобном в плане образования графства. Так что и моя выгода тут будет. Хотя я бы предпочел видеть себя на этом месте, но все же поддержу барона Реда», — сказал свое слово Годфри. «Голосую за Реда», — дал свое согласие молодой косар, также присутствовавший на собрании. «Поддерживаю общее решение», — кивнул Риф. «И голоса последних двух мне были вполне понятны. Все же косар сейчас точно не пойдет против мнения большинства. после получения титула по сути из наших рук. Мы единственные, кто гарантирует его владение этим титулом, и думаю, что он это отлично понимает. Да и у Рифа, конечно, та же причина. Для него, по сути, нет особой разницы, будет он вольным бароном или в составе графства. А вот решение Годфри оказалось неожиданным. Но, пожалуй, если он сказал, что ему это выгодно, то не верить я не вижу смысла. К тому же и у него тоже особого выбора не было. Становиться одиночкой для него не вариант. Хотя, думаю, даже откажись он, то союзнического договора мы бы не разорвали. Все же и для нас терять такого союзника – это непозволительная роскошь. Но случилось то, что случилось. Да и думаю, у него есть какие-то скрытые причины согласия. Иначе он бы не дал его так быстро, а постарался хотя бы поторговаться за привилегии перед согласием. А возможно, все дело в нашем новом торговом пути, и все эти бароны просто решили таким образом примазаться к нему. Такой вариант тоже вполне жизнеспособен. И я бы даже сказал, вероятен. Жажда наживы всегда была сильна в людях и влияла на их решения. Вот и хорошо. Значит, решение принято единогласно. Честно говоря, я даже не ожидал, что вы все сразу согласитесь на мою безумную идею. Да и далеко не каждый в баронстве готов променять свою вольницу на подчинение. Довольно хлопнул в ладоши Тонг. «Эй, я вообще-то не голосовал!» Подал свой голос Артур. «Ничего, тебе и не нужно уже!» Засмеялся я, положив руку ему на плечо. И мой смех подхватили остальные бароны, на что Артур лишь махнул на нас рукой и обреченно вздохнул. Похоже, ему вновь придется принять свою судьбу, но на этот раз такое повышение хотя бы не сопровождалось печальными для него событиями. Впрочем, я уверен, что он справится. Артур только на первый взгляд кажется беспечным балагуром, который не заботится ни о чем. На деле же, когда это необходимо, он очень ответственный человек и станет хорошим правителем. Просто ему нужно наработать опыт, а уж на первых порах мы все ему поможем. Правда, тут нужно быть осторожным. Оказывать влияние на него захотят многие, даже я. Но я к этому особо не стремлюсь, ведь уже сейчас текущего моего влияния на него достаточно. Но думаю, намного это назначение в любом случае не повлияет. Думаю, никто из баронов не станет выпускать власть из своих рук, так что наверняка общая автономность останется. Но даже небольшие подвижки в этой области – это уже хорошо. Как Тонг сказал ранее, единое государство сможет лучше противостоять внешним врагам, чем горстка независимых баронов, хоть и в союзе. В любом случае, это было очень значимое решение, которое было принято. Значит, придется теперь учитывать это во всех моих планах. Думаю, такое событие привлечет внимание всех наших соседей, что, честно говоря, не есть хорошо. Но эту проблему я смогу решить.